Серия 16. Кай и Сиер в сопровождении Хелены и Николая снова вышли на пронзающий холод. Ветер заглушал слова и уносил их прочь, смешивая со снегом. Эта вещь хранится у нас очень давно. Нам она все равно не нужна, а тебе и твоему другу поможет найти девушку. Что это? Как именно она сможет помочь? Когда-то давно были люди, которые охраняли порядок в городах. Как воины-старейшины? Почти. Их называли полицией. Они следили за тем, чтобы никто не нарушал закон, а преступников ловили и наказывали. Когда появились порталы, преступность начала процветать. Ведь очень просто, например, что-то украсть, а уже через секунду спрятаться где-нибудь в другом конце страны. Чтобы поймать такого преступника, полиция должна была знать, куда он направился. То есть знать, в какие места совершались перемещения за последнее время. Для этого и предназначался этот прибор. Он показывает коды порталов, к которым открывается проход. Это поможет вам попасть обратно. Хелена остановилась возле неприметной двери. О, рад вас видеть! Перед ними стоял очень худой, сутулый мужчина средних лет. Он носил на лице что-то, чего друзья никогда раньше не видели. Тонкая рамка поддерживала два прозрачных кругляшка ровно напротив каждого глаза. Вся эта хлипкая конструкция каким-то чудом держалась на переносице и уходила тонкими изогнутыми крючками куда-то за каждое ухо. Кай и Сиер переглянулись. Это Алих, наш техник. А вы, как я понимаю, те самые путешественники по кротовьим норам. Алих протянул руку. Кай непонимающе посмотрел на него. А, простите, это обычное приветствие наших предков. Так они показывали друг другу, что не скрывают в рукаве тайный клинок или еще что-то. В общем, знак добрых намерений. Юноша протянул свою руку. Мужчина соединил рукопожатие. А, вот так, да. Сиеру, видимо, понравилась эта традиция, и он опробовал приветствие на Николае, затем протянул руку Хелене. А вот девушкам пожимать руку было не принято. Достаточно просто вежливого кивка. Ну, это все формальность, Проходите, Вот, у меня только вода вскипела. Давайте я вам горячего налью. Вы же с холода. Мужчина направился куда-то к противоположной стене. Только сейчас Кайрин смог как следует осмотреться. Просторное помещение, две двери, справа и напротив. По периметру столы, заваленные какими-то предметами и мотками. На стенах многоярусные полки, также забитые до отказа. Это мало походило на жилое помещение. Скорее, это был, если не склад, то рабочая комната. Кай посмотрел на Хелену. Та улыбнулась и жестом предложила юноше пройти вслед за хозяином. Алих остановился возле стола, пошарил по полкам и вытащил на свет 5 небольших кружек. Ну что, гостей прямиком из портала мы не ждали. Не поймите неправильно, мы просто не привыкли к гостям. Путники в этих местах крайне редки. Погода не располагает. Разбойники просто боятся. Боятся от чего? Города. Думают, здесь живут духи древних. И много таких городов? Я имею в виду с людьми, не заброшенных. Мы не знаем. Мы живем с мыслью о том, что мы последние. Но если ваши слова о мегаполисе правда... Мегаполис? А они что-то знают о мегаполисе? Мы как раз по этому поводу. Сейчас они тебе все расскажут. Алих так и не притронулся к напитку за все то время, что Кай и Сиер рассказывали о произошедшем с ними. Хелена и Николай время от времени делали пояснения, чтобы технику сразу было понятно, что видели и что находили друзья. Он не перебил ни разу, только слушал, жадно ловя каждое слово. Когда же повествование завершилось, он несколько секунд просто молчал, словно представляя, что он мог бы увидеть по ту сторону портала в Номуари. Да. Не могу поверить. Мегаполис. Он все же где-то есть. Настоящий город. Тот самый, где улицы полны людей, где ходят на работу и живут под облаками. Город! Хелена, Николай, город! Мы тоже не можем в это поверить. Спустя столько лет, столько поколений мечтало услышать эти слова. Пообещайте, что если вы найдете мегаполис, расскажете нам об этом. Быть может, мы будем растить своих детей уже там. Обещаю. Я понимаю, для вас он как дом. Больше, чем просто дом. Алих, теперь все зависит от тебя. Чтобы попасть в то место, к вратам Алхена, им понадобится... Да-да-да-да! Модуль истории перемещений! Так, сейчас, я на... Где же он? Вот! Вот! Он с триумфом представил собравшимся маленькую коробочку размером с полладони. Ну, так просто, конечно, он не заработает. Нужен элемент питания. А это у нас дефицит. На! Техник снова ударился в поиски, но уже в другом конце помещения. Ему пришлось пододвинуть большой деревянный ящик, чтобы добраться до верхнего яруса. Вот они. В его руке лежало три крохотных цилиндра. Я сейчас расскажу, как это должно работать и что нужно делать. А потом пойдем к терминалу и попробуем это на практике. Воспользоваться модулем получится всего несколько раз. Ну, если вы, конечно, не найдете еще элементов питания. Слушайте и запоминайте. Для Кая и Сиера все, что объяснял и показывал Алих, было невероятно трудно понять. Все слова, что должны были раскрыть суть процесса, только запутывали еще больше. Так... Как на этой гладкой черной поверхности может что-то появиться? Как можно нажать на что-то, чего на самом деле нет? Как это вообще можно представить? В объяснение постепенно включились и Хелена с Николаем. Кай видел, как они искренне стараются дать им представление об этом приборе. Хелена успокаивала, говоря, что стоит только понять общие принципы работы на устройствах древних, и дальше это уже не составит труда. Алиху пришлось взять небольшой кусок угля и нарисовать на столешнице несколько схематичных изображений. Да. Постепенно Кай начал видеть в этих линиях не просто набор фигур, а слаженную и строго структурированную систему. Ладно. Он еще многого не понимал, но начало было положено. Все так. Сиеру это давалось сложнее, но и он через какое-то время начал понимающе качать головой на комментарии техника. Прошло достаточно много времени, прежде чем было решено собираться в путь. Ну а теперь вас ждет еще один сюрприз из прошлого. Подождите здесь, я сейчас вернусь. О чем это она? Скоро узнаешь. Ну а пока самое главное. Держи. Ордолит. Да, кристалл, изменивший все человечество. Берите. Вам он понадобится больше. Но вы не сможете открыть портал. Нам это ни к чему. Это портал третьего поколения. Его поставили здесь совсем незадолго до... кризиса. Поэтому, когда вы найдете мегаполис, вы сможете к нам попасть. Вот. Вот. Это код нашего портала. Координаты этого места. В мегаполисе наверняка помогут вам с переходом. Вы найдете Лауну. Я уверен. Кайрин принял вещи из рук Николая. Спасибо. Если бы не вы, нас бы забрали духи предков. Спасибо, что помогаете нам в поисках. Мы поступили так, как поступил бы любой на нашем месте. Вы проделали огромный путь в попытках спасти девушку. Я восхищаюсь вами. Она для меня все. Кроме того, я виноват в том, что случилось с нами. Прежде всего, это вина того старейшины и головорезов из леса. А? Что это за звук? Ой, не пугайтесь, это Хелена за нами приехала. Приехала? Ну что, готовы прокатиться на настоящем снегоходе? Пойдемте. И приготовьтесь лететь против ветра. Снегоход? А что? Поехали. Кайрин не мог и предположить, что их ждет за дверью. Но то, что он увидел, настолько выбивалось из картины привычного мира, что юноша просто застыл на пороге. Огромное, выше человеческого роста вытянутое сооружение с острыми углами и формами, каких в природе попросту нет. Некоторые части конструкции отличались от основного по цвету, какие-то сильно выделялись, было видно, что они собраны из подручных средств. Хелена стояла рядом, облокотившись о корпус машины. «Залезайте внутрь, нечего мерзнуть лишний раз». «Там только 4 места, поэтому я останусь. Не знаю, увидимся ли мы снова, но в любом случае желаю удачи». «Спасибо за все. Мы найдем мегаполис, и когда это случится, вы узнаете об этом первыми». Кай и Сиер медленно подошли к машине древних, испытывая весьма противоречивые чувства. Нет, проходите, проходите. Хелена помогла им забраться внутрь на задние сиденья, затем пропустила Алиха и залезла сама. Дома по ту сторону маленьких окошек пришли в движение. Кая слегка вжала в сиденье, и в тот же момент все происходящее совсем потеряло оттенок реальности, превратившись в странный сюрреалистический сон. Так продолжалось несколько минут. С каждой кочкой и с каждым поворотом желудок словно переворачивался, горло подкатывал ком, голова шла кругом. Судя по цвету ваших лиц, в таких штуках вы еще не ездили. А вы просто не смотрите в окно, так мозгу будет проще. Если человек всегда передвигался только на своих ногах, его разум не может совместить ощущение покоя и меняющуюся картинку вокруг. И тогда может начаться морская болезнь. Какая болезнь? Морская. Ну так ее тогда называли. Ну когда тошнит в транспорте. Хелена, они совсем зеленые, давай остановимся. Свежий воздух им не помешает. Я не против. Кай тут же спрыгнул в глубокий снег и отбежал в сторону, где согнулся пополам. Сиер сидел, закрыв глаза. Не скажу, что первое знакомство с техникой древних было приятным. Это старая машина. Представляю. Я имею в виду, что такие устарели еще до эпохи порталов. Люди в большинстве своем передвигались по воздуху на гравикарах. Там не укачивало, да и вид из окна был получше. Но их механизмы слишком сложны, мы просто не можем их восстановить без специального оборудования, без производства. Эти проще. Работают на электричестве, простейший механизм. Детали можно сделать почти из чего угодно, были бы руки и знания. А немного энергии мы всегда в состоянии достать. Ну что, готовы ехать дальше? Думаю, да. Вроде как. Так, пожалуйста. Да. Вот и я. Вот так. Далеко еще? Столько же. Мы за пределами жилой зоны. И еще пара миль на юг, и это ровно полпути. Я думал, врата ближе. Если они так далеко, как вы нас нашли? Это же сплошная белая пустыня. Не совсем. Тут недалеко начинается лес, там наши люди охотятся почти каждый день. А то, что это равнина, только сыграло на руку, свет портала заметили издалека. Сами понимаете, что его активность – событие, мягко говоря, редкое. Поэтому они все бросили и поехали к нему. По следам нашли вас. Еще немного, и их бы совсем замело. Вам крупно повезло. Вы научили нас вашему языку. Почему вы не говорите на Раната? Никто из нас никогда не жил в общинах. Гостей у нас не бывает, так что учить нас некому. Да и незачем. Мы предпочитаем жить в своем мире. Мы обязаны сохранить то малое, что досталось нам в наследство от наших великих предков. Нам легче было научить вас. Тем более, что это совсем не сложно. По правде сказать, это малоприятная процедура. Знаю, мы так учимся другим дисциплинам. Этот аппарат раньше принадлежал одной из школ нашего города. Так в то время учили детей разным предметам. Понемногу, конечно, не весь курс сразу. В этом случае все проходит безболезненно. Были и крупные учебные заведения, где человеку передавали более глубокие знания в той или иной области, но не все могли себе это позволить. Если бы не этот прибор, нам было бы очень сложно не растерять те основы, которые были фундаментом старого мира. Кай смотрел в окно перед собой на однообразный белый пейзаж. То ли он привык к качке и к этой машине, то ли из-за мыслей, заполнивших сейчас его голову, юноша не чувствовал тошноты и дискомфорта. Он представил всю картину, разом, целиком, словно смотрел на время с высоты полета птицы. Если бы кто-то сказал еще 2 недели назад, что ему будет жаль Мо и Над, что он будет сочувствовать тем людям, что жили тогда, он бы попросту не поверил. Моа, Мо и Над, Рономоа, Номоари – эти клише, эти штампы, которые специально придумали и очернили на заре новой эры, содержали не табу, не зло и не проклятие. Они всего лишь описывали время, утерянное безвозвратно, ставшее блеклой тенью для всех. Для всех, кроме Хелены, Николая, Алиха и других, живущих сейчас в опустевших и покинутых городах, в городах-призраках. Они были единственным напоминанием о давно минувшей жизни, о цивилизации, не проклятой, не злобной и чудовищной, а всего лишь иной. И если мегаполис действительно существует, он обязан дать этим людям не просто надежду, а новый дом. Дать им возможность растить своих детей в том мире, отголосками которого они на самом деле и являются. А вот и он! Еще пара минут, и мы будем на месте. Если мегаполис где-то есть, я уверен, вы его найдете. Отступать мы точно не собираемся. Я очень сомневаюсь, что смогу, как ни в чем не бывало, жить в общине, как раньше. Мы найдем этот город. Мы найдем Лауну. Ну а дальше? Дальше я даже не представляю, что я буду делать. Нори я уже точно никогда не буду. И жить среди сказок о Моа тоже. Фабула Нова. История в звуке.